Касуми была в каюте номер 2 с Такео. Де Джонга угнетало то, что он послал ее туда. К несчастью, не было другой возможности отвлечь внимание Такео. Он был не умен, но хитер и подозрителен. И любой другой путь мог привести к неудаче. Как агент, Де Джунг и раньше использовал женщин, но никогда об этом не задумывался, почему же его так беспокоило то, что Такео мог сделать с этой девочкой. Любовь, активность желез, не более того. Секс с приправой сентиментальности, так или иначе, но Касуми была ему не безразлична. Она заставила его задуматься, сможет ли он и дальше жить в одиночестве, узнав ее. Он не знал, как и почему так получилось, но она ему понравилась. Одному Богу известно, что управляло им, тянуло ли его к ней, да? Не по его воле, а по карме. И он должен был вырвать ее из лап Такео, чем быстрее, тем лучше. Он сел за стол радиста и в рассеянности начал выстукивать невыключенным ключом рации сообщение, которое он только что отправил. И чем дольше сидит он за этим столом, тем дольше приходится страдать Касуми в руках Такео. Де Джунг поднялся и начал прохаживаться по рубке. «Хватит думать о ней! Хватит представлять, как она стучит в дверь Такео, быстро смахивая слезу, как входят в его каюту, потому что Де Джонг пообещал ей отослать ее письмо родителям». Он прохаживался по рубке и смотрел на каюты. Ярость охватывала его. Только через 35 минут пришел ответ от барона. В течение всего этого времени ни один из находящихся в рубке рулевого управления не проронил ни слова. Тишина обволакивала каждую мысль и действие Гайджина. Де Джунг расшифровал сообщение барона, полученное через субмарину, и молча прочитал его. «Очень даже здорово», — сказал он и встал. Его якузы были наготове и ловили каждое его движение. Он вытащил ключи капитана Пукхана из нагрудного кармана своего твидового пиджака и бросил их первому помощнику. Смешно было видеть, как ключи отскочили от груди корейца, вывалились из его корявых пальцев, когда он неловко попытался схватить их и не смог, как неуклюже он согнулся, чтобы поднять их с пола. Над входом в рубку рулевого управления висела ракетница. Де Джонг снял ее, удостоверился, что она заряжена, и сунул в карман пиджака. Не поворачиваясь, он приказал первому помощнику следовать за ним. Он улыбнулся, когда дюжий кореец бросился выполнять его команду. Ответа не последовало. Первый помощник еще раз постучал в дверь каюты номер 2. На этот раз он дождался ответа. Изнутри послышалась ругань полковника Такео, который был недоволен тем, что его прервали, и требовал, чтобы его больше не беспокоили. «Зайди позже!» Первый помощник назвал себя, сказав, что капитан приказал ему принести 2 сообщения в каюту полковника. Сообщения были для Гайджина от барона Канамори. Их передали на Укаи с подводной лодки. Такео ничего не ответил, затем спросил, зашифрованы ли эти радиограммы? Первый помощник сказал, что да, и что он ничего не может понять в них. Только колонки цифр и ничего больше. Капитан подумал, что полковнику, может быть, было бы интересно взглянуть на них перед тем, как он передаст их Гайджину.